Неужели нельзя сделать это как следует? Ты ни на что не способна. Сколько раз можно повторять одно и то же? Ты что, глухой или совсем глупый? Вон отсюда, я не могу тебя видеть. Колкие, злые, безобразные слова. Слова, брошенные, чтобы уязвить, чтобы ранить другого человека. Все мы виновны в этом. Когда резкие слова срываются с наших уст, мы испытываем муки сожаления. Нам хочется взять их обратно. Еще одно. Самыми обидными, самыми гадкими словами мы бьем самых близких и самых любимых. Жену, детей, братьев и сестер по вере. Мы говорим, что любим их больше всех. Но посмотрите, сколько осталось шрамов. Сколько ран было причинено нашими злыми, гадкими словами. В одном из писем, полученных нами, муж сетует на жену за то, что она оставила его ради какого-то пьяницы. Он пишет: «Этот человек пришел, сказал несколько ласковых слов, и она уже у его ног». Да, на самом деле, в словах кроется огромная сила. В данном случае мне хотелось бы спросить, почему ушедшая жена не слышала добрых, ласковых слов от своего мужа? Какой-то пьяница знал силу воздействия добрых слов. Интересно, знаем ли мы об этой силе? Сегодня мне хотелось бы обратить внимание на нашу речь, на то, какие мы избираем слова. В послании к Ефесянам апостол Павел дает очень хорошие практические советы, касающиеся нашей речи, заостряя внимание на том, что наши слова должны нести исцеление, а не боль. Апостол Павел считает, что христианская любовь способна изменить речь христиан. Я прочитаю отрывок из 4 главы послания к Ефесянам. Послушайте. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». Этот очень подходящий и уместный отрывок начинается с определения, какой должна быть речь христианина. Как верующий должен выбирать слова? Апостол Павел подчеркивает, что это должны быть добрые слова, способствующие внутреннему утверждению, что это должны быть уместные слова, доставляющие благодать слушающим. Кажется, что подобное наставление очень логично, и вместе с тем его так трудно применить на практике. Но почему? Потому что словам предшествует чувство. Слова и чувства очень тесно связаны. Невозможно игнорировать связь между путями нашего сердца и словами, которые срываются с наших уст. Иисус говорит, что из злого сердца исходят недобрые слова. Апостол Павел указывает на чувства, которые приводят к оскорбительным речам. Среди них – раздражение, ярость, гнев, злоба. Как видите, проблема заключается не в словах, не в необходимости расширить словарный запас. Чтобы наши слова несли любовь, необходимо иметь новое сердце. В таком случае, с чего начать? Где найти силу? Что может быть побудительной причиной для новых попыток? Для того, чтобы стремиться к лучшему и не сдаваться. Апостол Павел предлагает ответ в прочитанном нами отрывке из послания к Ефесянам. Павел подчеркивает, чтобы любовь изменила нашу речь, необходимо культивировать наши чувства. В 32 стихе он говорит: «Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Согласно Библии, только тогда, когда наше сердце будет переполнено добротой, состраданием и прощением, оно может стать источником целительных слов, которые не будут ранить окружающих. Добрые слова исходят из доброго сердца, способного сострадать и прощать. Будьте друг к другу добры. Здесь под добротой подразумевается мягкость, дружелюбие. Апостол Петр употребляет это же слово, провозглашая: «Вы вкусили, что благ Господь». Какое утешение в этих словах! Когда мы приходим к Господу, мы не предстаем перед холодным судьей, суровым лицом. Господь улыбается нам. От Него исходит благость и доброта. Мы чувствуем тепло отцовских объятий. Иисус приглашает нас к себе, чтобы помочь нам нести наше бремя. Разве это не благость? Доброта Иисуса и излучаемое им тепло, как магнит, влечет людей к Нему. Вы знаете, я много путешествовал. Мне довелось побывать больше, чем в 25 разных странах. Пришлось гостить в разных семьях. В одних хозяева были исключительно вежливыми, старались усмотреть все мои нужды. И все время спрашивали, что еще они могут сделать для меня. Тогда как в других, в оказанном гостеприимстве, чувствовалась холодность и отчужденность. С другой стороны, встречаются семьи, в которых сразу же чувствуешь себя своим. Тебя окружает теплом и доброжелательностью, добротой, превосходящей обычное желание позаботиться о госте. Есть семьи, с которыми я с нетерпением ожидаю следующей встречи, потому что в них совершенно очевидна Божья доброта. В наших сердцах и в наших словах должно быть тепло, должна светиться доброта по отношению к окружающим. Теплота сердца многие смягчает, так же, как Божья доброта и благость смягчают наши слова и поступки. Я снова хочу обратиться к мужчинам и хочу спросить, как вы разговариваете со своими близкими? Что выражают ваши слова? Колкость, резкость, холодность? Или же в них чувствуется тепло и доброта? Можете ли вы сказать, что жена и дети с нетерпением ждут вашего прихода домой? Или же ваши слова, ваша манера обращения отталкивает их? Будьте друг к другу добры. Апостол Павел добавляет, что с добротой неизменно связано сострадание. Сострадание характерно для человека, внимательного к нуждам, чувствам и проблемам окружающих. В противовес черствости и равнодушию, сострадательный человек чуток к окружающим. Он подобен доброму самарянину, который остановился для того, чтобы помочь человеку, избитому разбойниками, тогда как все остальные прошли мимо него. Во взаимоотношениях с членами семьи, соседями и даже с незнакомцами, с которыми мы ежедневно встречаемся, нам следует проявлять подобное сострадание. Мы живем в жестоком, равнодушном мире. А поэтому, дорогие мужчины, дорогие братья, если мы сами не сможем быть примером сострадания, следует ли ожидать перемен к лучшему? Мы должны попросить Господа, чтобы Он удалил черствость и холодность и взамен дал нам нежное, любящее сердце. Когда вы замечаете, что ваша жена испытывает трудности, скажите несколько добрых, участливых слов. Проявите сострадание. Для нее это будет большой поддержкой и воодушевлением. А ведь часто, не скупясь на обидное замечание, мужья с такой ловкостью, с таким мастерством умеют критиковать своих жен. Именно в тот момент, когда они больше, чем когда-либо, нуждаются в поддержке и утешении. Дорогие мужчины, мы должны обратить свои взоры к Господу и должны научиться у Него состраданию. Вы знаете, сострадание – не слабость, это дар любви. Нежность, исходящая из сердца, обновленного Богом, изменит тон вашего голоса. В ваших словах зазвучит благодать. Общество, в котором мы живем, выставляет свои требования. Согласно этим требованиям, мужчина должен быть упорным, выносливым, безразличным к нуждам окружающих, тогда как Иисус призывает нас к состраданию. Он говорит: «Будьте друг к другу добры, сострадательны». Апостол Павел также обращает наше внимание на то, что способность прощать – это Христово качество, благодаря которому преобразуется наша речь. «Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Апостол Павел советует, чтобы мы ежедневно практиковали этот принцип в своей жизни. Не пережив прощение, вряд ли можно понять, что значит простить кого-то. Может быть, потому что мы так редко задумываемся о спасении, дарованном нам по благодати, которого мы недостойны, которого мы не заслуживаем. Может быть, именно поэтому нам так трудно простить других. Мы отстаиваем свои права, назначаем удобные для нас сроки, требуем, чтобы то или другое было сделано по-нашему. Но ведь Бог поступает совершенно иначе, даруя нам спасение во Христе. И наше отношение так не похоже на Его отношение. За все совершенные мною грехи и преступления я заслуживаю только смерть и полное отвержение. Но вместо этого я получаю от Бога что-то совершенно особенное, о чем я даже не смею мечтать. Он заключает меня в свои объятия, как свое возлюбленное чадо. Молодая девушка попала в пожар и сильно обгорела. Ее тело было обезображено шрамами от ожогов. Одноклассники сторонились ее. Она жила в полном одиночестве, испытывая все муки человека, отверженного сверстниками. Со временем она смирилась с одиночеством. Но однажды девушка возвратилась домой в крайнем возбуждении и с волнением объявила родителям: «Наконец-то! Наконец-то я встретила человека, который не обращает внимания на мои шрамы!» О, если бы мы могли научиться также смотреть на шрамы прошлого во взаимоотношениях с людьми. Вместо того, чтобы сводить счеты за причиненную нам боль, мы должны простить друг другу, не допуская, чтобы разочарование прошлого приводили к духовной слепоте и жестокости. Да, трудно простить человека, причинившего боль, допускающего ложь, нарушившего супружескую верность. В таких случаях легче всего произнести простые слова «я тебе прощаю». Но гораздо труднее на самом деле простить от всего сердца. Настоящее прощение не заканчивается словами. По-настоящему простить значит полностью и окончательно забыть причиненную нам боль, забыть недобрый поступок, направленный на то, чтобы уязвить нас. Доброта, сострадание, прощение. Наши поступки должны руководствоваться именно таким отношением к людям. Изучая жизнь Иисуса Христа, вы просто не сможете не заметить, что именно таким было Его жизненное кредо. Доброта, сострадание, прощение. Вот почему в прочитанном нами отрывке из послания к Ефесянам апостол Павел говорит: «Подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». Дорогие мужчины, Дорогие братья по вере, сегодня в основном я обращался к вам. И мне хотелось бы попросить, чтобы в течение текущей недели вы поставили перед собой следующую цель. Не выпускать из виду эти три качества. Доброту, сострадание, прощение. Давайте зададимся целью, чтобы с помощью Божьей эти три качества доминировали в наших словах и в наших поступках. Мужья, во взаимоотношениях с вашими женами будьте добры, сострадательны, старайтесь простить, не вспоминая прошлого. Отцы, придерживайтесь этих же принципов во взаимоотношениях с вашими детьми. Пасторы, церковные руководители, осуществляйте духовное руководство в церкви под постоянным воздействием доброты, сострадания и прощения. Особенно это касается взаимоотношений с вашими сестрами во Христе. Я хочу попросить, чтобы в течение одной недели вы намеренно проследили за своими словами и поступками и старались поступать согласно тому, что нас учит Слово Божие. По окончании недели не прекращайте проявлять доброту, сострадание и прощение, но постарайтесь проверить, улучшились ли ваши взаимоотношения с окружающими. Я убежден, что они улучшатся, потому что Слово Божие гарантирует это.